Разговор уж не складывался. Вслед за Федором на равнине показались еще два всадника с собаками, и вид их вверг Нелли в негодование. Это были княжна Арина и Катя, первая с ружьем, а вторая с пистолетами. «С чего бы им в погоню, а меня домой провожать?» — поинтересовалась она. «Нелли, Арина — местная жительница», — возразил отец Модест примирительно. «А Катька?» «Ох уж мне эта Катерина!» «Ладно, будь по-твоему. У вас змея», — как и Федор, — крикнула издали Арина. «На куличик упала!» Ветер относил слова, и отцу Модесту пришлось кричать. «Федины собаки, может, след возьмут, а может и нет, уж не знаю, как лучше. То ли куличику ворочаться, то ли просто лес чесать». «Князь Андрей Львович велел всем разбиться по округе, а кто первый наткнется, чтоб два выстрела дал. Он и сам поехал, а с ним Франк, тот, который в Вифлеофике сидел, не поспел с нами. Ладно, княжна уж, возьмите в свой отряд амазонок маленькую Нелли, а мы с Ильей Сергеевичем поскачем вправо от Эрликова логова». «Хорошо. А мы уж тогда слева». Арина хлестнула лошадь. Нелли, разворачиваясь на скаку, успела еще озадачиться вопросом, что делал Филипп в Вифлеофике. Потом стало не до того. «Ленушка, конь у тебя не устал?» Арина усмехнулась. «Видишь, каков! Он ведь тебя с нами определил, думал, если кто и найдет лазутчика, так не мы, а еще поглядим. Конь не устал, мы мало галопом скакали». «А они ж без собак!» — удивилась Катя. «Так еще неизвестно, пригодятся ли собаки-то. Некогда лясы точить. Вперед!» И весенний голый отлог понесся внизу под стук копыт. «Самоуверенный, как пень, и всегда таким был!» — бормотала себе под нос Арина. И Нелли прыснула, когда, наконец, уразумела, что сие относится к отцу Модесту. «А поспорю, что не все ты уж помнишь под горою! Ох, не все!» Всадницы миновали священный кедр. Но то был не первый Неллин знакомец, а другой, выше и старше. Уж мало оставалось ветвей, до коих можно было дотянуться хоть бы и с лошади. Некоторые ленты опоясывали ствол. «Отсюда свернем за валуном к ручью», — распорядилась Арина. «Небось, коли и была у него фляжка, да опустела». Еще не спрятанный травой родничок бился о камни, разбрызгивая вокруг себя влагу, сплошной, сверкающей на солнце пеленою. «След!» — возбужденно крикнула Катя, указывая хлыстом. На мокрой земле, по другую сторону ручья, виднелась четко выдавленная подошва мужского сапога. «Ай, хорош след! Хоть вынимай!» У Кати разгорелись щеки. «Молодец ты, княжна! Не здешней работы сапог!» — нагнувшись с седла, заметила Арина. «Наши носят ойроцкие. След! Белоух, след!» Собаки залились лаем. Лошади перескочили ручей. «Взял ей же сей! Белушка взял след! Ах ты умница!» — звонко кричала Арина. «Волчок, лобан, ну же, вперед, яхонтовые мои!» Лошади мчались за собаками, собаки летели впереди лошадей. Сердце в груди Нелли отчаянно колотилось. Собаки скрылись в кедровом молоднике. И, схлестываясь ветками, всадницы последовали за ними. Лай звенел все громче. «Помощь!» — отчаянно закричал мужской голос в глубине зарослей. «Помогите кто-нибудь! Теперь не уйдешь!» Арина засвистала, отзывая собак. «Катюха, второй пистолет Ленушке отдай!» Катя перекинула оружие на скаку, и Нелли успела его поймать. Вскинув ружье в небо, Арина выстрелила. переждала немного, затем выстрел повторила. Тихо, тихо. Возбужденные, дрожащие от ярости собаки никак не могли уняться, обступив кольцом молодого человека в дорожном наряде. Наряд сей между тем пострадал. Кровь выступила на лохмотьях штанины, где только что прошли собачьи зубы. Рядом валялся на земле дорожный мешок. Сам же незнакомец стоял, нагнувшись к ране, и с усилием выпрямился только, когда всадницы подскакали. «Для чего травите людей собаками?» — укоризненным, хотя ослабшим голосом спросил он, поднимая лицо. «Нелли не без изумления узнала московского студента Сирина. И из чего ты, мальчик, грозишь мне пистолетом?» Катя вправду держала свой пистолет, нацеленным в грудь пришельца. «Человече!» — со сдерживаемым гневом ответила с седла Арина. «Разве тебя сюда кто-нибудь звал?» «Я много странствую по этим краям», — с достоинством отвечал студент. «И везде доводилось мне доселе убеждаться, что нечаянному гостю рады. Ты пределы те уже прошел», — сурово произнесла Арина. «Россия позади, впереди дикая орда, а между ними мы. Здесь правит наш закон, и он карает любопытствующих. Неужто вправду вы не выдумка?» Сирин впился глазами в лицо княжны, затем перевел взгляд на лица Нелли и Кати. «Похоже, что так, юная дева. Ты кажешься не чужеземкою, но и не русской. В России таких, как ты, нету. Ты не крестьянка и не барышня. И слишком повелительна для полу твоего и для твоих лет. Ты словно явилась из прошлого. Вернее сказать, я ехал в другие места, а попал в другие времена. Но этих мальчиков я встречал прежде, хоть и не помню где. Нет, не помню». Катя, как Нелли приметила, давно уж неудобно шарила левой рукой по карманам. В лице девочки проступило недоброе торжество. «Чтоб ты не искал в этих краях, — воскликнула она, — а нас повстречал там, где потерял вот это. Признаешь свою вещицу?» В пальцах ее оказался зажат ободок, украшенный мертвою головою. Сирин с отвращением отшатнулся. «Ты франкмасон!» — воскликнула Нелли, обратившись мыслями к незаконченному рассказу фон Зайнинца. «И ты сие скрывал, иначе б носил кольцо на пальце, а не в кармане». «Видит Бог, мне есть чего скрывать», — хрипло прошептал Сирин. Нелли услышала между тем за спиной треск и шорох ветвей. За ними следом пробивался всадник, но лица она, обернувшись, не различила. «Худо, что ты знаешь о нас!» Морщинка меж бровями Арины углубилась. «Хуже того, что ты каменщик. Никак поймали змеиного наездника?» Росков, а это был он, расхохотался, но тут же помрачнел. — Стало быть, сударь, вы нашли то, не знали что. — Вот оно как. Мы видались по дороге, где вас заснежило, — вспомнил Сирин. — Вы француз, и мальчики были там же. Теперь я вспомнил, наверное. Мы чуть было не повстречались в Омске, — хмуро добавил Росков. — Ненамного разминулись. — В Омске? Сирин, наклонившийся было вновь к кровоточащей ноге, поднял лицо. — Вот этого не припомню. — Вы весьма поспешали, даже сменялись с кем-то лошадью. Сей путник опасен, княжна. Как бы доставить его в крепость? Вы сильно поранены, сударь? — Идти я могу. — Ведите, куда почтете нужным. — С непонятным раздражением ответил Сирин. «Далеко», — Росков задумался. «Вот что, сударь, залезайте-ка позади меня. Сия тамплиеровская символика вам, должно быть, не вовсе не знакома. Думаю, вы довольно благоразумны, чтобы удержаться от попыток к побегу. Девицы поскачут вокруг нас с собаками». «Девицы?» Сирин, прежде чем поднять свой мешок, кинул еще взгляд на Нелли и Катю. «Вот уж вправду я попал в страну чудес». «Лезьте!» — поторопил Росков, протягивая руку. Сирин, опершись на стремя, ухватился за нее. Обратно ехали медленнее, жалея лошадь Филиппа. Других сыскавых отрядов по дороге не встретилось, верно, были слишком далеко от выстрелов Арины. Странным показалось Нелли лицо пленника, когда, миновав оградительные валуны, они въехали в Белую крепость. В нем было изумление пробудившегося ото сна, который обнаружил вдруг, что помнившиеся ему диковины наяву не исчезли. — Савелий! Эрмию! — окликнула Арина, сторожевых и без того поспешавших вниз. — Неужто вправду лазутчик? Куда ж его покуда? — Да в поруб, куда прежде ордынцев саживали, — определился широкобородый Ермил. — Там, я чаю, трухляво. Сколько уж лет не пользовались, — усомнилась Арина. — Ну, глядите сами. Ты бы, Савельюшка, послал мальчишек пострелять в лес, что поймали уже. А я к нему лекарку Василису тем временем отправлю. — Спасибо за твою доброту, дева Греза. Сирин поклонился, покорно следуя по улице меж стражами. С лица его не сходило изумление, и он все вертел головою по сторонам. «Эк он колечко-то испугался!» — самодовольно шепнула Катя на ухо Нелли. «А ведь я и сама не знаю, что в нем такого!» «Расспрошу я одного из здешних, так и будем толком знать», — ответила Нелли, вспомнив о фон Зайнице. А так ж поговорить с последним в тот же день не удалось. Слишком большое оживление воцарилось в крепости. Мужчины, возвращающиеся по двое, по трое, толковали меж собой. — Отчего все так озаботились? — спросила Нелли Арину уже в горницах. — Как ты думаешь, многих лазутчиков до него ловили? — вопросом ответила та. — Откуда мне знать? — Нелли пожала плечами. — Верно, мало, раз такая суматоха. — Ни одного. — А поглядеть со стороны вы уж не одну сотню лет их ловите, — удивилась Нелли. — Не одну сотню лет ждем, — поправила княжна невесело. — Вот и дождались теперь. Пойми, столько дел мы в России творим, что поздно или рано кто-нибудь должен был на след натолкнуться, и, скорее всего, худые людишки по нему пустятся. Так оно и вышло. Допросят лазутчика, потом большой совет держать станут. Больно близко к нам города придвинулись. Не пришлось бы сниматься с насиженных мест, а там снова с дикими воевать, куда ни кинь, все неладно. Крепость же Катунь защищает. При мысли о том, что таежный обитель может опустеть, сердце Нелли сжалось. Где город вырос, до дороги легли. Там уж мост перекинуть не трудность. Ладно, рано покуда горевать. Малый-то назад не вернется и ничего не расскажет. — Его убьют? — спросила Нелли тихо. Веселого студента, что с песнью орудовал тогда лопатою, было жалко. Впрочем, он ведь и сам убивец. «Зачем убьют?» — княжна недобро усмехнулась. «Затем, что пленник всегда может сбежать, хоть бы и через 10 лет. А сторожить? Зачем такое бремя?» Не вчера эту загадку разгадывали, — ответила княжна туманно, — а убивать нам не пристало. Хоть иной раз покажется, что было б оно пощадливее.